Джека застрелили. Ее, Джека? Нет, не может этого быть. Свернув на стоянку напротив офисного здания, Лиз затормозила и выскочила из машины, не потрудившись даже захлопнуть за собой дверцу. На улице перед входом стояли две патрульные полицейские машины и машина скорой помощи с включенной мигалкой. Чувствуя, что ее сердце каждую секунду может остановиться, Лиз бросилась мимо них в вестибюль и дальше к лифтам, чтобы поскорее узнать, что же все-таки стряслось. «Джек, Джек», — повторяла она вслух, словно для того, чтобы он знал, она близко, она спешит к нему. В офисе было полно людей, полицейских и медиков, которые склонились над кем-то или чем-то, лежащим на полу, и Лиз не увидела Джека за их спинами. В растерянности, оглядевшись по сторонам, она заметила забрызганную кровью стену и почувствовала, как у нее внезапно закружилась голова. Под стеной лежало накрытое простыней тело. Лиз замерла от ужаса. Это Джек? Торчавшие из-под простыни ноги были обуты в светло-желтые замшевые мокасины. Она отчетливо помнила, что Джек уехал в кроссовках. Слава богу, это не он. «Где Джек? Где мой муж?» — спросила Лиз громко, но ей никто не ответил. Тогда Лиз с неожиданной силой оттолкнула в сторону одного из полицейских и вдруг увидела Джека. Лицо у него было серое, как цемент, глаза закрыты. Лиз, поднеся ладонь к губам, невольно ахнула, но тут же постаралась взять себя в руки и, опустившись рядом с Джеком, на колени склонилась над ним. Словно почувствовав ее присутствие, Джек открыл глаза, но смотрел не на нее, а куда-то в потолок. «Джек, ты меня слышишь?» — он не ответил. В вену на руке Джека была введена капельница, и двое медиков склонились над ним. Разрезанный свитер валялся рядом на залитом кровью ковре. Кровь была везде, на Джеке, на полу, под ним и вокруг него. И Лиз вдруг увидела, что полы ее светлого халата тоже пропитались кровью. Взгляд Джека внезапно стал осмысленным. Узнав Лиз, он слабо улыбнулся, и губы его дрогнули. Словно он силился что-то сказать, но не смог. «Что произошло?» — в страхе воскликнула Лиз, хватая его за руку. «Паркер», — едва слышно прошептал Джек и снова закрыл глаза. Двое медиков, осторожно подхватив его подмышки и под колени, переложили на каталку. Когда они уже собрались вести ее к лифту, Джек снова открыл глаза и, найдя Лиз взглядом, сосредоточенно нахмурился. «Я люблю тебя, Лиз», — шепнул он. «Все будет хорошо». Он хотел дотронуться до нее, но ему не хватило сил, и Лиз, которая бежала рядом с носилками, увидела, что глаза его закатились, и Джек потерял сознание. Ощущение беспомощности охватило ее. Она видела, как по повязке на груди Джека расплывается красное пятно. Значит, медики не сумели остановить кровотечение. «Что, если Джек умрет?» — пронеслось у нее в голове. «Что, если он умрет?» Как она спустилась вниз, Лиз не помнила. Она пришла в себя, лишь когда кто-то грубо схватил ее за руку и втащил в салон скорой. Хлопнули дверцы, пронзительно взвыла сирена, и машина стремительно понеслась вперед по узким улочкам Тибурона. Двое врачей все время что-то делали с Джеком, изредка перебрасываясь короткими фразами, смысл которых ускользал от Лиз. Они делали все возможное, чтобы помочь Джеку, но он так и не пришел в себя, не открыл глаз и не заговорил с ней, хотя она сидела на полу совсем рядом и держала его за руку. Лиз была как в тумане. Она отказывалась верить тому, что видели ее глаза и слышали уши. «Лишь бы доехать», — твердила она, — «лишь бы добраться до больницы, а там его обязательно спасут». Вдруг машину тряхнуло, один из сопровождающих их медиков склонился над Джеком, навалившись на него всем телом. Сначала Лиз решила, что он просто удерживает его от падения, но уже в следующее мгновение из-под повязки буквально брызнула ярко-алая кровь. Как ни зажимали рану, кровь продолжала течь, и в считанные секунды весь салон оказался залит ею. Кровь Джека попала и на нее, но Лиз этого не замечала. Она вдруг услышала, пульс не прощупывается, кровяное давление на нуле.